Такой Дед Мороз должен приходить к каждому сталкеру, пришла идиотская мысль, и приносить подарки в виде артефактов, патронов и яичной лапши. Кому что, в зависимости от поведения в течение года. И приходить он должен обязательно 2 января, потому что 31-го вся сталкерня пьет, а 1-го похмеляется. Карташов потряс головой, пытаясь вытряхнуть из нее бредовые думки. Двое подошли ближе. «Это мой напарник», — весело поведал Мунлайт. «Раньше его звали английским словом, а теперь он сторонник возвращения к истокам, поэтому его зовут Чингачгук Большой Змей». «Адепт хаоса», — устало буркнул бородатый. «А то», — отозвался Мунлайт и посмотрел на Сергея. «А это наша сберкнижка». «Меня зовут Игрок», — сквозь зубы процедил Карташов, чувствуя, что снова начинает злиться. «Змей!» — тяжело выдохнул бородатый, похожий на Деда Мороза. Мунлайт тем временем скинул рюкзак и подошел к Карташову. Перед глазами Старлея вспыхнул экран ПДА с картой, насколько он смог оценить беглым взглядом, куда более подробно, чем у него самого. Седой щелкнул зуммером, и карта поплыла, удаляясь. Крупные объекты сделались мелкими, зона съежилась, чуть ли не полностью уместившись на экранчик. «На какой кордон идем?» «Сюда», — ткнул пальцем Карташов. Мунлайт отчего-то заулыбался и повернулся к змею. «Слышь, Снейк, возвращаемся. Не прошло и года». Большой бородатый сталкер с добрыми усталыми глазами неопределенно кивнул. Он был возвышенно апатичен и печален великорусской утренней грустью. Седой, напротив, выглядел свежим, как огурец. «Держи!» — он деловито пихнул Сергею калаш. «Это тебе вместо твоей трехлинейки!» — махнул, не глядя. «Спасибо!» — отозвался Сергей, принимая автомат и пяток магазинов следом, которые Мунлайт передал ему уже без комментариев. Видимо, надоело изгаляться. «Выдохся, Седой!» — злорадно подумал Карташов. «БПшку отдай!» — потребовал Мунлайт. «ПБ!» — поправил Сергей на автопилоте и тут же пожалел. «Лопата!» — гнусно ухмыльнулся Седой сталкер. «Малая пехотная, большая саперная, для уборки снега. Полбу дам, вспомнишь, какой получил?» Старлей зло скрежетнул зубами, но сдержался. Мунлайт между тем застегнул рюкзак, нацепил на себя все снаряжение, припрятал пистолет, предварительно проверив обойму и предохранитель. Через полминуты он бодро поглядел на попутчиков. «Ну что, потопали, бродяги?» Змей буркнул что-то нечленораздельное, Карташов ограничился легким кивком. «Тогда я сзади, сберкнижка впереди, Снейк посередине». Сергей, собравшийся было уже идти следом за сталкерами, недобро поглядел на Мунлайта. «Чего встали, вашество?» «У вас это, кажется, называется отмычки», — припомнил Карташов. «Так я не совсем дурак, чтобы...» «Совсем», — оборвал Мунлайт. «До отмычки тебе еще дорасти надо. Пока пойдешь впереди. Здесь спокойно. Я тут месяц гулял. Знаю. А Снейку сейчас надо просто топать. Посмотри на него. Он думать после вчерашнего еще не научился. Куда его вперед?» «А сам?» — поддел Карташов. «Впереди дорога длинная. Хочешь, иди сзади сейчас. Потом поменяемся. Только тогда ты не отмычкой будешь, а мясом. Кстати, вторую часть денег верни сразу». Сергей помялся. «Ты же мне их сам отдал, в качестве гарантий». «Ты тогда о помощи просил», — напомнил Мунлайт. «А теперь своевольничать начинаешь. Я не в претензии, мы тебя так и так поведем. Просто если ты станешь делать, чего хочешь, а не чего говорят, то, скорее всего, до кордона мы без тебя дойдем. Так что отдай деньги, целее будут». Старлей поглядел на Седого изучающе. Сейчас на лице Мунлайта не было и тени улыбки. Сталкер был серьезен как никогда, и Карташов сдался. «Ладно, куда идти?» «Правое плечо вперед!» — бодро распорядился Мунлайт.